каком смысле, Николай Павлович? Частная, оборудованная всем необходимым лаборатория, хороший оклад, столько помощников и подручных, сколько нужно. Ну и исследования по тем направлениям, которые я вам укажу. Как вы понимаете, будет интересно. Сзади предупреждающе покашлял Воронцов, на что я только дернул плечом. Пока Александра не было в столице, я мог дышать чуть более свободно и не собирался упускать этот шанс. Мне было бы это интересно. Очень аккуратно подбирая слова, ответил Севергин. Не буду скрывать, такие предложения делают нечасто. Отлично, в таком случае, жду в ближайшие дни от вас смету всего необходимого, а также предложения по подходящему для лаборатории зданию, желательно вдалеке от жилой застройки. На поднятую удивленно бровь, я загадочно улыбнулся и ответил, там могут быть опасные эксперименты, не стоит подвергать окружающих опасности. Судя по сползшей с лица химика мечтательной улыбке, последнее ему не сильно понравилось, пришлось сразу же добавлять. Не бойтесь, Василий Михайлович, не боги горшки обжигают, все будет хорошо, особенно если к работе с умом подходить. Мы же будем подходить с умом, ну, да, ваше императорское высочество. Севергин казался окончательно сбитым с толку. И да, собравшись уже уходить, добавил я, предусмотрите в смете траты на закупку или производство большого количества азотной кислоты. Наша лаборатория будет заниматься нитрированием разного. Целлюлозы там, хлопка, глицерина опять же. И как вы себе это представляете? Спросил молчавший всю дорогу Воронцов, когда мы сели в карету. Подключу административный ресурс Семен Романович, усмехнулся я. Хорошие отношения с императрицей, они иногда могут помочь не только кондитерскую открыть, но и кое-что посерьезнее. Хотя тут десятью тысячами, наверное, не отмахаешься, впрочем, и прибыль обещает быть несравнимой. Воронцов подумал несколько минут, то глядя в окно, там за стеклом во всем своем неприглядном виде проплывал осенний черный пес Петербург, то переводя взгляд обратно на меня, после чего аккуратно спросил, не будете ли вы против, если я предложу себя в качестве дольщика сего предприятия? Я смог только кивнуть, после чего во весь голос рассмеялся. Чтобы сдвинуть что-то в голове местного высокородного дворянина понадобилось всего лишь 4 года постоянного общения с попаданцем из будущего. Какая малость, где бы только на каждого графа или князя в империи взять по попаданцу. Еще одним местом, которое я посетил в эти дни, была упомянутая уже кондитерская лавка моих швейцарских компаньонов. Господина Беранже на месте не было, он где-то мотался по городу, однако мне хватило и второго хозяина, господина Вольфа. Заехал я не просто так, хоть мне и было интересно посмотреть на то, как и где продаются изобретенные мной сладости, а для того, чтобы передать кондитерам еще один интересный рецепт, непосредственно связанный с шоколадом, а именно, печенье с шоколадной крошкой. Казалось бы, мелочь, глупости, вообще даже неполноценное изобретение, однако где-то в будущем я встречал, что человек, придумавший этот рецепт, впоследствии стал миллионером. В общем, почему бы и нет. Глава 13. В декабре 1805 Александр вернулся из своего первого заграничного похода в Петербург. Вернулся, что называется, на щите, а еще точнее, если уж проводить прямую аналогию, без щита. Давненько уже российская армия не испытывала таких страшных, унизительных, а главное, молниеносных разгромов, как в эту кампанию. Ее итогом стала потеря 50 тысяч русских солдат, выход Австрии из войны и полнейшее унижение императора, который даже не пытался скрыть своих чувств. Дошло до того, что по возвращении в столицу он сначала отправился к Нарышкиной и уже потом, найдя утешение в объятиях любовницы, приехал и в Зимний. Это дало придворным сплетникам повод прийти к окончательному выводу о том, что ночная кукушка окончательно перекуковала дневную. В общем, новогодние праздники в этот раз получились не слишком веселыми. Весь Петербург, тонко чувствующий серое, под стать местной погоде, настроение императора и двора, как будто притих. Гораздо меньше было всяких гуляний, праздников, балов и приемов. Все, казалось, затаились в ожидании того, что будет дальше. При всем при этом, несмотря на тяжесть поражения и потерю союзника, Россия не последовала примеру Австрии и мира с Наполеоном не заключила, а это означало продолжение войны, которая, исходя из послезнания, в итоге закончится через 2 года тильзитом. В этих условиях я настоял на отправке моего егерского батальона на Кавказ, где шла велотекущая драка с персами и, как я помнил, вскоре, то ли уже в этом 1806, то ли в следующем 1807, должна была начаться война с турками. Отправлять егерей в Европу, где сражались стотысячные армии, и где так тщательно подготовленными по моей программе 400 бойцов пожертвуют при необходимости не задумываясь, я не хотел совершенно, поэтому озаботился отправкой своих подопечных на курорты юга России, так сказать, в более холодную горячую точку. Последний смотр перед отправкой мы устроили прямо на Дворцовой площади. Это была середина января, над столицей наконец установилась более-менее приличная зимняя погода. На землю лег снег, установился небольшой, градусов 5-7 морозец, тяжелые свинцовые тучи, до этого сплошной завесой покрывавшие небо, наконец откочевали куда-то за горизонт и выглянуло солнце. В общем, почти как у классика, который пока еще таковым не является и, вероятно, пока только учится писать. В тот год осенняя погода стояла долго на дворе. Что-то там, снег выпал только в январе, на третью в ночь. К своему стыду полностью этот кусок я не вспомнил, но смысл понятен и так. В этом году снег выпадал и раньше, но таял, превращаясь в мерзкую жижу, хлюпающую под ногами, а тут, наконец, ближе к крещению подморозило. Действо, устроенное и срежиссированное мной, без ложной скромности скажу, выглядело фантасмагорически. Полнейшая эклектика. С одной стороны Дворцовая площадь, с отсутствующей еще стелой в центре и не построенным еще зданием генерального штаба, для меня, когда я первый раз увидел россыпь отдельных строений напротив Зимнего, это стало настоящим шоком, развивающиеся на легком ветру триколоры и куча людей вокруг в дорогой, шитой золотом одежде. С другой, 400 бойцов, выглядящих так, как будто они сошли с плаката из 1941 года. Понятно, что точного подобия я не добивался, это было бы глупо, однако явное сходство налицо. Придумывая форму своих егерей, это вообще у местных романовых развлечений такое, придувать разным полкам разную форму. Впрочем, в отсутствие интернета или хотя бы телевизора, судить их за попытку хоть как-то развлечься я не могу, я ориентировался на три фактора. Удобство. Тут все понятно, и карманы на нужных местах, и пуговицы завязки, и вставки из многослойной кожи на коленях и локтях. В общем, форма за эти 2,5 года менялась не раз и не два. Я сразу поставил офицерам задачу проверить одежду со всех сторон и более того, установил небольшие премии, буквально в несколько рублей, за внесение удачных распредложений. Поначалу дело не шло, личный состав просто не понимал, что от них хотят, но потом что-то выправилось у них в головах, и предложения посыпались как из рога изобилия. Вторым фактором была функциональность, и третьим, как ни странно, цена. Почему как ни странно? Потому что, казалось бы, на 400 человек форму можно пошить, по сути, любую, не сильно обращая внимания на ценник, однако я все это делал с прицелом потом перенести удачные новинки на всю российскую армию в целом, и уж тут любая сэкономленная копейка была бы не лишней. В общем, на головах была классическая, придуманная мною, поскольку, как оказалось, пока еще не существовала, ну или была как минимум не распространена, шапка-ушанка, зимние кафтаны, в которых бойцы постоянно мерзли, сменились ватными куртками и штанами, ранцы поменяли конструкцию, в тех, что имели перекрещивающиеся лямки, сдавливающие грудную клетку, бегать было совершенно невозможно, и стали больше похожи на классические вещмешки, а на ногах, опять же по зимнему времени, были обуты валенки. И для полноты картины нужно добавить, что выкрашено все это было в зелено-черный камуфляж, к которому опять же зимой полагались белые маскхалаты. На небольшой трибуне, установленной специально ради такого события, стоял сам Александр, ну и я рядом с ним. Я попросил императора лично вручить своим егерям знамя новосозданного батальона и брат, прекрасно осознавая необходимость красивых жестов после такого впечатляющего разгрома, без лишних возражений согласился. Специально для сегодняшнего дня я написал музыку. Ну как я, тут мне помог известный столичный композитор Степан Аникеевич Дегтярев, известный своими патриотическими произведениями. Опять же написал, слишком сильно сказано. Как мог по памяти, ориентируясь больше на текст, чем на музыку, намурлыкал композитору то, что хотел бы получить в итоге. Проблем была еще в том, что помнил я только первый куплет с припевом, а дальше Степану Аникеевичу пришлось выдумывать, по сути, самому. Не скажу, что получилось совсем идентично знакомой мне по будущему версии, Однако мелодия узнавалась буквально с первых же нот. Так вот, мы с Александром поднялись на трибуну, внизу грянул оркестр и на Дворцовую площадь не слишком, если уж говорить честно, ровными коробками, строевую мои егеря почти не отрабатывали, вошел лейб-гвардии его императорского высочества Николая Павловича отдельный егерский батальон. Слов к музыке мы, конечно, не придумали, однако в голове у меня автоматически заиграло. Этот марш не смолкал на перронах, каждый раз заслонял горизонт, с ним отцов наших в дымных вагонах, в поездах увозили на фронт, он Москву отстоял в 41-м, в 45-м шагал на Берлин, он солдатом дошел до победы, по дорогам нелегким войны, и если в поход, страна позовет, за край наш родной, мы все пойдем в священный бой. Там были и другие тексты, написанные еще в империи, однако помнил я только этот вариант, который очевидно пускать в продаж было никак нельзя, поэтому пока музыка осталась без слов. Мимо трибун проходили и строились егеря совершенно советского вида со штуцерами, к которым я настоял, чтобы примкнули штыки, и которые в таком виде вполне можно было издалека принять за трехлинейки. Казалось, что сейчас эти ребята прямо отсюда отправятся защищать Ленинград на внешний обвод. К сожалению, а может к счастью, такие эмоции мог прочувствовать в силу понятных обстоятельств только я, для остальных, и для придворных, всяких прочих приближенных кучкующихся на стороне Зимнего и для простых зевак, толпящихся но противоположной, все выглядело просто как еще один парад, коих Питер видел, откровенно говоря, не один десяток. «Это еще что?» – подало голос второе мое ехидное «я», вынырнувшие из глубин сознания как реакция на повлажневшие слегка глаза. «Вот мы к 12-му году священную войну напишем, заменив фашистов на французов, как раз в размер ложится, вот тогда да». Дальнейшее действо было, конечно, очень пафосным, но таких же эмоций у меня в душе уже не поднимало. Император толкнул короткую речь, это я тоже посоветовал сделать для большего единения с народом, потом принесли знамя, егеря его приняли и утопали с площади, после чего мимо трибуны, для того чтобы закруглить действо, прогнали еще и прочие гвардейские части, которым, в общем-то, тоже вскоре предстояло вновь поучаствовать в войне. Вообще, в эти месяцы, после возвращения в Питер, Александр был необычно податлив и относительно легко соглашался на все мои более-менее разумные и обоснованные предложения. Император, очевидно, находился в таком себе психологическом состоянии гробги, стоячего нокдауна, и с трудом мог принимать адекватные решения. Я было даже подкатил к брату провентилировать вопрос насчет заключения мира с Наполеоном сейчас, а не через 2 года и еще сотню тысяч трупов наших солдат, но тот только покачал головой. Оказалось, что почву в этом направлении русская дипломатия в лице Черторыйского нашел, блин, кого посылать, уже прощупывала. Однако условия корсиканец вкатил настолько тяжелые, что Александр на них пойти был пока не готов. Какие именно условия, причем император говорить не захотел, хотя мне это было и не нужно, вероятнее всего речь шла о континентальной блокаде Англии, на которую, как это ни печально, у нас была завязана большая часть внешнего экспорта. Такой маневр сильно ударил бы по казенным доходам, позволить его себе мы просто не могли. Что же касается егерского батальона, то с его командиром капитаном Иваном Васильевичем Авдеевым я постарался обсудить все возможные варианты развития событий заранее, заодно снабдив его целой пачкой сопроводительных документов. Вот тут я вызвал капитана к себе в Зимний, где к этому времени успел обзавестись не только собственным кабинетом, но и небольшой канцелярией, состоящей из секретаря, пары делопроизводителей и пары курьеров. Сопроводительные бумаги. Вы будете подчиняться лично князю Цицианову. Никто другой больше вам приказов отдавать не сможет. Более того, вот тут письмо, передашь князю лично из рук в руки, где я прошу его применять ваш батальон исключительно по профилю, дабы не додумались местные дуболомы вас в пехотную линию поставить или еще какой кунштюк вытворить. Это ясно, о том, что князь буквально через месяц погибнет при захвате Баку, я пока, естественно, не знал. «Так точно, ваше императорское всочество». Я поморщился, молодой парень, ему еще и 30 не было, мне был искренне симпатичен. Происходящий из давнего тульского дворянского рода, он был таким себе типичным арийцем, хоть на плакат о расовой чистоте помещай. Высокий рост, светлые, слегка вьющиеся волосы, голубые глаза. Думается мне, что проблем с женским полом у капитана при такой внешности точно не было. Так вот, все было в нем хорошо, Вот только быстрый карьерный взлет еще, видимо, не уложился у него в мозгах, и отучить его от полного титулования у меня так и не получилось. А взлет был очень приличный. Мало того, что он из 72-го Тульского пехотного перешел в гвардию с сохранением чина поручика, это сразу считай плюс 2 чина, так еще и за 2,5 прошедших года он еще немного подрос, чтобы соответствовать уровню командования батальоном до звания капитана, то есть еще на 2. Впрочем, если посмотреть чуть шире, то ничего совсем уже экстраординарного в этом не было. Тут порой 30-летние армиями командовали, например, тот же Каменский 2-й, причем делали это весьма талантливо, так что получить в 29 лет капитана гвардии достижение отнюдь не уникальное. Напоминаю, что главная ваша и твоя личная задача – набраться опыта и сохранить людей. Персов, поверь мне, и без тебя там есть кого бить, поэтому лезть на рожон запрещаю. Нужно обкатать тактику, посмотреть на людей в боевой обстановке. По горам со штуцером бегать – это совсем не то же самое, что в полный рост на картечь идти. Там любой дурак справится без мозгов и капли воображения, тут больше извилинами шевелить нужно. По возвращении будем батальон разворачивать в полк, поэтому сразу присматривай, кого можно повысить, а кто уже достиг своего потолка компетенций, понятно. Потолка компетенций, кто хорош на той должности, которую занимает сейчас, но, если повысить, будет уже много ошибаться, по-простому объяснил я термин из будущего. Вообще, нельзя не отметить, что мой батальон был с какой ни посмотри стороны частью уникальной. В российской армии был традиционный никуда не девающийся офицерский голод, и часто густо народу солдат приходился только один офицер, даже без единого субалтерна, чьи функции выполнялись самыми опытными из унтеров, то у меня было на каждый взвод по офицеру, что изрядно поднимало его боеспособность. Ну и еще одним, честно говоря, полулегальным совершенно подарком, который я буквально контрабандой передал Авдееву, стали пулелейки под пулю мини. Учитывая состояние с контрразведкой в стране, я не безосновательно опасался, что как только попробую внедрить такую полезную, я бы даже сказал прорывную, штуку как пуля, с помощью которой из нарезного штуцера можно будет стрелять так же быстро, как и из гладкоствольного мушкета, уже завтра об этом будут знать во всех европейских столицах. Более того, пока наши генералы будут телиться, думая, надо ли нам такое богатство, и французы, и англичане, и все остальные быстро себе их внедрят и будут стрелять по нам с недостижимых для русских войск расстояний. Поэтому я в обстановке строжайшей секретности, насколько опять же это вообще возможно, изготовил несколько вариантов пулелеек, незначительно отличавшихся между собой, и отправил их на Кавказ для войсковых испытаний с наказом использовать их очень аккуратно и ни в коем случае не допустить захвата их врагом, даже ценой собственной жизни. Авось у диких горцев некому будет выковыривать из тел, раненых и погибших пули, и новинку удастся сохранить в тайне, хотя бы до 12-го года. Забегая чуть наперед, то немного поредевший и отлично зарекомендовавший себя батальон вернулся в Питер в начале 1808 года, где был объединен с гвардейским егерским батальоном, созданным еще Павлом в 1796 году, и путем формирования третьего батальона превращен в полк. Впрочем, это было дело еще отдаленного будущего. Что же касается коммерческого направления моей деятельности, то начало 1806 года получилось в этом направлении крайне удачным. Я наконец не только придумал товар, который должен был стать первым кирпичиком в построении моей будущей торгово-промышленной империи, но и приступил к его воплощению в металле. В металле, в прямом смысле, потому что таким изобретением, которое, как мне показалось, будет идеально подходить под все параметры, стала обычная застежка-молния. Достаточно простая, чтобы для ее изготовления не требовалось сложное оборудование, хватит несколько человек с надфилями и немного металла, легко вводимое в оборот и при этом достаточно маржинальное, чтобы на этом можно было неплохо заработать. Впрочем, как это обычно бывает, и тут получилось все не быстро, и на доведение первого образца до приемлемого качества ушло добрых 4 месяца. Застежка то застегивалась туго, то наоборот расходилась. Пришлось немало поэкспериментировать с формой зубчиков и самой собачки. Пришлось закупать дополнительное оборудование. Прессы, волочильные станки, кучу прочей мелочи, оборудовать полноценную мастерскую, где уже к середине года работало 30 человек. Вероятно, сам бы это дело не потянул, но тут меня выручил Воронцов, не только поучаствовавший в новосозданном предприятии деньгами, но и подобрав подходящих людей, а руководить, вернее скорее осуществлять инженерный контроль, за всем этим делом я привлек не кого-либо, а самого Кулибина. Да, оказалось, что известнейший изобретатель екатерининской эпохи, о котором я думал, что тот уже давно отдал Богу душу, в свои 70 с хвостиком все еще коптит небо. Более того, Кулибин оказался очень даже живеньким стариком, который от предложения поработать на еще одного Романова, сколько их было в жизни Ивана Петровича страшно даже представить, отказываться не стал и быстро навел шороху на маленьком производстве, перестроив все на свой лад. Новое предприятие расположили на берегу Финского залива, в паре верст южнее впадения в него Невы с прицелом на дальнейшее расширение, благо всяких мелочей, которые можно изготовить на небольшом, но хорошо оборудованном производстве, я мог предложить не один десяток. Зато какой фурор произвела новинка, когда в сшитом с использованием молнии костюме появился на приеме сам император. Словами не описать, боже, подумал я тогда, глядя на придворных, крутящихся вокруг Александра и силищихся рассмотреть новинку, да с такой рекламой я смогу продать этим людям все что угодно. Глава 14. Вот правильно говорят, за одного битого двух небитых дают. После неудачной кампании 1805 года Александр сильно изменился. В первую очередь исчезла абсолютная уверенность в собственной правоте, которая поразительным образом сочеталась в нем с мнительностью и неуверенностью в собственных силах. Он стал больше прислушиваться к советам других людей и, что особенно приятно, к моим. Особенно это стало заметно в конце осени 1806 года после рождения у них с Елизаветой Алексеевной, видимо они все-таки иногда работали в этом направлении, второй дочери, названной также Елизаветой. Я уж не знаю, что именно там случилось во время родов, их принимал, кстати, сам Нестор Максимович, что показало всем в столице отношение императора к новой медицинской метле, естественно мне этого не рассказывали, однако судя по слухам, больше императрица выносить и родить наследника была не способна, что опять же поднимало во весь рост вопрос наследования трона империи. Возможно, исходя именно из этих соображений, я как-то неожиданно для себя стал чаще появляться на всяких дипломатических приемах, совещаниях императора с министрами и прочих мероприятиях, где пока права голоса не имел и только скромно сидел в сторонке, пока большие дяди решали судьбы империи. Именно на одном из таких совещаний я познакомился с Михаилом Михайловичем Спиранским, как раз начавшим набирать в тот момент немалый политический вес. Одни его прочили министром юстиции России, другие видели серым кардиналом, стоящим за спиной Александра, однако все сходились во мнении, что господин этот имеет большое будущее. С виду ничего не особенного не представлявший из себя чиновник, один из многих безликих в длинном ряду подобных, средний рост, тонкие черты лица, ранняя залысина, при этом проявлял обширные знания в своей области и имел немалый реформаторский зуд, что было свойственно далеко не всем, и знания и желание их применить по делу. Как водится, заметив мой интерес к этой исторической личности, хоть убей не вспомнил бы, благодаря чему именно Спиранский вошел в историю, Александр предложил Михаилу Михайловичу прочитать мне курс лекций по юриспруденции и теории права, что вызвало у чиновника определенный энтузиазм, а у меня только ехидную улыбку. Имея юридическое образование 21 века и кое-какой опыт работы по специальности, еще неизвестно кто кому будет читать лекции. Впрочем, не исключаю такой возможности, что в том числе и для этого, для расширения взглядов именно Спиранского, Александр истравил нас вместе, а вовсе не для того, чтобы повысить мою правовую грамотность. С другой стороны, законы империи были в это время столь сложны и запутаны, что мне, привыкшему всю жизнь обращаться с разумно выстроенными, относительно, конечно, и зачастую кодифицированными документами, разобраться в этом хитросплетении было не так-то просто. Достаточно только сказать, что в начале 19 века в России не было уголовного кодекса, а все соответствующие нормы были разбросаны по сотням нормативно-правовых актов. Как в таких условиях работать, Бог его знает. Впрочем, то же самое можно было сказать и про гражданский кодекс, и про все остальные. Про процессуальные нормы и говорить нечего, они, по сути, отсутствовали как класс. И, конечно, основой построения правовой системы, с умным видом вещал мне Спиранский, когда первый раз приехал ко мне для чтения лекций по праву и начал с основ, теории государства и права. Видимо, его обо мне не предупредили, иначе бы он подготовил домашнее задание получше. Всю эту теорию я мог и сам ему пересказать не хуже, однако в какой-то момент мне захотелось похулиганить. Является разделение власти на три ветки: законодательную, исполнительную и судебную. Тезис, прям скажем, и в 21 веке не бесспорный, а уж в 19-м, тем более. Прекрасно, Михаил Михайлович. У меня есть несколько вопросов. Где взять необходимое количество чиновников, чтобы обеспечить это разделение, и на какие деньги их содержать, если у нас на практике часто даже военная власть от гражданской не отделена, ну а средств в казне на реформы нет. Потом, как вы собираетесь формировать законодательную ветвь? Выборы, назначение императором, если второе, то в чем смысл? Ну и конечно, что насчет местных органов власти, предполагает ли ваша структура их наличие? Ну проблемы, конечно, в этом направлении будут. Слегка растерявшись от такого наезда, пробормотал Спиранский. Вопросы были, что называется, не в бровь, а в глаз, хотя еле говорить совсем честно, то законодательство империи представляло из себя в это время такое болото, что утонуть в нем бог любой, даже самый массивный кит от правоведения. Но ведь это не значит, что работать в указанном направлении не нужно. Так, может быть, стоит начать с другого? Приподняв скептически бровь, я посмотрел на лектора. Из чего бы вы начали? Николай Павлович, вернул мне скептический взгляд Спиранский. В нем читалась простая мысль о том, что критиковать-то всякий может, а вот чего отдельного сказать, нет. Две вещи: подготовка нового поколения гражданских управленцев, школа, лицей, гимназия, училище, назовите как хотите. Набрать мальчиков лет 10-12, имеющих уже какое-то начальное образование, чтобы после курса обучения, опять же лет 6, может быть 8, получить выпуск умных, подготовленных именно для занятия должностей гражданского характера, специалистов. А то у нас как: выслужился офицер, достиг определенных высот, добро пожаловать на пост генерал-губернатора, а в голове у него может всего две извилины, и те за строевую подготовку отвечающие. Много ли он наруководит? Здесь я вынужден с вами согласиться, кивнул юрист. Не хватает нам качественного гражданского служащего. Я давно уже вынашиваю идею о создании подобного, даже удивительно, насколько то, что вы тут расписали, коррелирует с моими внутренними устремлениями учреждения. Так в чем проблема? Удивился я. Вот эти местные вынашивания идей по 10 лет мне были непонятны совершенно. Есть предложение? Выкладывай, обсудим. Если подходит, внедрим. Излагайте на бумаге. Я с удовольствием посмотрю и предложу брату. Зайдем, так сказать, с двух сторон. Окружим, опять же, если военными термином оперировать. Шутка, прям скажем, получилось так себе, особенно в применении к императору, чье военное поражение было еще на слуху. Поэтому, едва только ляпнув лишнего, я постарался заговорить ее побыстрее другой мыслью. Ну а вторым делом, которым, как мне видится, больше никак нельзя пренебрегать, собственно, этим стоило заняться еще лет 100 назад, это приведение самого законодательства в некий удобоваримый вид. Что вы имеете в виду, ваше высочество? Кодекс Наполеона, как вы к нему относитесь? Вопрос был скользкий. Из-за войны с Францией, собственно войн, растянувшихся уже на добрый десяток лет, хвалить все связанные с этой страной было в Петербурге не принято. Дошло до того, что в эти годы высший свет империи повально в общении перешел на русский язык, что лично меня очень радовало. Впрочем, насколько я знал, эффект этот был сугубо временный, и декабристы в 25-м уже опять разговаривали на языке собственной страны с заметным акцентом. Ну это, конечно, документ, в известной степени инновационный, вызывает уважение сам подход и объем проделанной работы, осторожно начал Спиранский. Однако далеко не со всеми положениями, которые содержатся в нем, настоящий верный сын империи может согласиться. Понятное дело, опытный юрист может о любом предмете разговора, вот так не переходя к сути, размазывать сколь угодно долго. Впрочем, и кое-какой смысл в этом словоблудии у меня вычленить хоть и с трудом, но получилось. Он заключался в том, что сама идея Спиранскому нравилась, но вот то, что кодекс Наполеона декларировал всеобщее равенство граждан перед законом, исключая их этого строя только императора и наследника, Михаилу Михайловичу казалось излишне волюнтаристским. Я сейчас не говорю о, так сказать, наполнении, ну да попробуй я в начале 19 века заговорить о равенстве и отмене сословных привилегий дворянства, интересно, как долго бы я после этого прожил бы, только о форме. Считаю, что наше законодательство требует основательной перетруски. Официально прекратить действие законов, указов, прочих нормативно-правовых актов, которые уже не соответствуют времени и реальному положению вещей, те, которые актуальность свою не потеряли, привести в божеский вид, так чтобы ими пользоваться было удобно, каталогизировать, кодифицировать по направлениям, отделить нормы материального права от процессуального и так далее, структурировать в общем. Мысль, высказанная мной, была, откровенно говоря, не революционной. О том, что со всей кипой разных законов, указов, трактатов, постановлений и целого зоопарка прочих НПА нужно что-то делать, местные понимали и без меня. Вот только на практике дальше пустой болтовни дело не заходило. Занятия с аспиранским длились несколько лет, и, как мне кажется, стали в итоге для Михаила Михайловича даже полезнее, чем для меня. Я-то как раз в имперском законодательстве образца 18 века так полноценно и не разобрался, и до законодательной реформы конца 10-х начала 20-х в этой сфере откровенно плавал. Что касается же известного юриста, то, как минимум один проект мы с ним протолкнули через Александра совместными усилиями, а именно создание Александровского лицея в Царском селе. Варианты его расположения были разные, однако я настоял именно на этой локации, слишком уж много талантливых людей прошло через это учреждение в моей истории, чтобы что-то лишний раз менять, а вдруг место его расположения играло определяющую роль. Учить в лицее изначально предполагалось мелкопоместных дворян, утверждая таким образом его привилегированный статус, однако я сумел подвести под высочайший утвержденный устав самую настоящую классовую мину, пробив дозволение учиться в ТУД детям мещан, имеющих ордена за заслуги перед Российской империей, а также детям обладателей Георгиевских крестов. Вначале на эти пункты внимания не обратили. Высшие ордена автоматически присваивали получившему дворянский статус, а обладателей Георгиевских крестов, а тем более их детей, учитывая 20-летний срок службы, было не то, что мало, просто мизер. Вот только я знал, что количество награждений крестами будет увеличиваться, а срок службы сокращаться, и это позволит в будущем разбавить дворян в лице и другими сословиями. Это, на мой взгляд, было крайне важно, поскольку социальных лифтов в России со времен Петра становилось все меньше и меньше. Дворяне все сильнее закрывались в себе, не допуская свежей крови, и это могло легко в итоге привести к 17-му году, где эту самую кровь уже пустят дворянам революционные матросики, штыками вестимо. Впрочем, это был вопрос отдаленного будущего, а вот по поводу чего мы с Александром Испиранским действительно сцепились, была численность учеников, которых они хотели обучать, 60 человек, и, как говорится, ни в чем себе не отказывай. Вы серьезно? Я со всем скепсисом, на который был способен, посмотрел на этих двоих горе-реформаторов. Население России 40 миллионов. Чтобы всем этим богатством управлять, вы действительно планируете набирать по 30 человек раз в 3 года? При дефиците образованных чиновников, исчисляемом тысячами, может, тогда вообще не будем суету разводить? Глядишь, как-то жили наши предки со времен Ивана Калиты без учебных заведений, и мы проживем. По дедовским заповедям, в общем, итогом долгих дискуссий стало решение первый набор в школу запланировать на осень будущего 1807 года, и принять 100 человек, мальчиков 11 лет от роду, с тем прицелом, чтобы и меня можно было зачислить на этот курс. Не то чтобы мне это было сильно нужно, тем более что я планировал посещать отнюдь не все занятия, однако идея обзавестись какой-никакой своей командой, которая лет через 10 сможет уже ощутимо влиять на жизнь страны, была более чем заманчивой. Что же касается второго направления, работы по приведению законодательства империи в относительный порядок, то тут была создана комиссия во главе с самим Спиранским. Он вроде как горел энтузиазмом, однако, зная дальнейшую историю, во всяком случае то, что полный свод законов Российской империи был выпущен то ли при позднем Александре, то ли при раннем Николае, то есть лет через 15-20, особых иллюзий по этому поводу не питал. Лето 1806 года, кроме моего десятилетия, отметилось еще одним приятным и сулящим в будущем большие дивиденды прорывом. Моя химическая лаборатория дала наконец первые результаты, хоть и не совсем такие, на которые я рассчитывал. Нитроглицерин получить у Севергина и его помощников не получилось. В чем была проблема, я так и не понял, но, видимо, технология там была сложнее, чем просто вододобавить и получить С. Поэтому с нитроглицерином, а это и динамит, и лекарство для сердечников, Хотя я не был уверен на 100%, что это одно и то же вещество, пришлось погодить. С нитрированием хлопка все оказалось тоже не слава богу. Вернее, как раз с самим процессом все было просто прекрасно. А вот самого хлопка в империи было очень мало, и он был вельми дорог. С ценой на хлопок я столкнулся еще при изготовлении ватников для своих егерей, которые, по сути, ватниками в итоге и не стали. Там пришлось использовать другую набивку. Ватников в итоге получилось аж 4 разных вида, с набивкой из стриженной шерсти, из льняных волокон, из конского волоса и собственно ваты, и егерям предстояло в процессе кавказской кампании определить, какая окажется лучше. Так что от ваты для изготовления бездымного пороха пришлось пока отказаться. Разного рода целлюлозу, бумагу, картон и прочее, никак не удавалось заставить гореть равномерно, и опыты на этом фронте продолжались, а вот с чем неожиданно повезло, так это с гремучей ртутью. Естественно, почти каждый знает, что в первых капсюлях для огнестрельного оружия и различных детонаторов использовалось именно это соединение. Вот только расхожие названия гремучая ртуть никак к формуле вещества нас не приближает, разве что можно догадаться, что ртуть там вероятнее всего все-таки есть. Другое дело, что я где-то встречал информацию, что со временем на смену гремучей ртути пришел азид свинца. Ртуть была дорога и ядовита, а свинец – дешев и прост в обращении. А дальше сработало мышление по аналогии. Если и свинец, и глицерин, и все остальное, что имеет свойство гореть и взрываться, получают с помощью азотной кислоты, то может и здесь нужно попробовать. В целом, все оказалось естественно не так просто, однако спустя несколько месяцев исследования и один маленький взрыв, к счастью, обошлось без жертв, а разбитое стекло заменить можно было достаточно быстро, искомое вещество было выделено. В итоге гремучая ртуть оказалась достаточно простым соединением, которое воспроизвели на нашей невеликой технологической базе было более чем возможно, если только соблюдать меры предосторожности и не допускать к работе с ней идиотов. Ну а дальше, маленький медный колпачок, на внутреннюю часть которого наносит буквально каплю вещества, и вот тебе уже классический, мало изменившийся за следующие 200 лет капсюль. Просто бери и переделывай все ружья в армии на капсюльную систему, пусть пока даже в дульнозарядном исполнении. Это даст охренительную прибавку и к скорострельности, и к надежности оружия. А если подумать чуть дальше, то ведь это еще и гранаты, в том числе и артиллерийские и мины морские, и детонаторы для подрывов тех же мостов и прочих диверсий. Оставалось только понять, как не дать этому изобретению утечь на сторону раньше времени. ЗЭВИ чуть переделал конец предыдущей главы, выделил цветом добавленное. Глава 15. Обстановка в кабинете была максимально интимная. Присутствовали только трое. Я, Александр и Константин. Едва заглянув в главный, как сказали бы журналисты лет через 200, кабинет страны и увидев там только двоих старших братьев, у меня тревожно засосало под ложечкой. Откровенно говоря, Константин Павлович был тем еще фруктом. При дворе ходили слухи, не знаю, насколько им можно верить, что с головой цесаревича все не вполне в благополучно. Возможно, это было так, возможно, он был просто от природы не слишком умен и дурно воспитан, а высокое положение, доставшееся Божьей милостью, выработало привычку к вседозволенности. Говорили, что он причастен к изнасилованиям и убийствам в столице. Также была какая-то мутная история про якобы существовавший заговор против Александра в пользу Константина, хотя я в его достоверность не верю совершенно. Вот чего у второго сына императора Павла не было, так это политических амбиций. Что касается лично меня, то я все эти годы общался с ним мало. Константин всю жизнь проходил, так сказать, по венному ведомству, участвовал в многочисленных походах и сражениях. Ходил в Италию и Швейцарию с Суворовым, участвовал в Аустерлицком сражении и вроде как на этой стезе зарекомендовал себя неплохо. Во всяком случае, считался он храбрым командиром, который пусть звезд с неба и не хватает, но при необходимости держать и не пущать, выполнит приказ в точности. В плане же бытового общения ничем принципиально Константин не выделялся, и самое главное, что я знал про него, было подчеркнуто именно из учебника истории, а не из собственного опыта. Я имею в виду отречение от престола после смерти Александра, естественно. «Заходи, Ники», Александр мотнул головой, приглашая меня внутрь. Время было уже относительно позднее, начало сентября, солнце уже давно скрылось за горизонтом, поэтому кабинет брата был освещен двумя десятками свечей в четырех здоровенных массивных подсвечниках, расставленных в разных углах кабинета и дававших более-менее сносную видимость. «Присаживайся, налить тебе предлагать не буду, рано еще». Братья держали в руках бокалы с какой-то янтарного цвета жидкостью, причем явно не кока-колой, а стоящий на столе полупустой графин намекал, что начали они совсем не 5 минут назад. «Пьете?» – полуосуждающе, полуехидно спросил я, пристраиваясь на стул. «И без закуски, а ведь уже не 20 лет-то, утром голова будет бобо, ты смотри на него», – хохотнул Константин. 10 лет, а все туда же. У нас повод есть. Фридрих Вильгельм решил вступить в войну. С нами Швеция и Саксония. Мы теперь на континенте не одни против французов. Я осторожно скосил взгляд на Александра. Император, судя по всему, воодушевление своего брата не разделял. Вообще международное положение России было сложным и особых радостей не доставляло. Это разве хорошо? Я пожал плечами. Нейтральная Пруссия для нас была бы гораздо более полезна. Константин от такого заявления поперхнулся коньяком, который с веселыми брызгами разлетелся у него из носа, распространяя по комнате запах винограда, дуба и спирта. Коньяк был явно хорошим, впрочем, глупо было бы ожидать встретить в кабинете императора другой. «Ты думаешь, Наполеон разобьет пруссаков?» – осторожно спросил Александр. «Уверен», – я кивнул, подумал немного и высказал претензию. «Могли бы для меня хоть сока какого припасти». Александр, хорошо уже изучивший мои вкусы, только кивнул в сторону небольшого бара, заставленного бутылками. Там среди разнородной тары, наполненной алкоголем, приютился одинокий кувшин с соком. Я понюхал, яблочный, нормально. Неторопливо налил себе стакан, одновременно размышляя над тем, что можно посоветовать насчет будущей войны. Возле бара как раз стоял большой подсвечник, и глядя на пляшущие огоньки, мысль моя неожиданно свернула в сторону. Свечное освещение меня, если честно, уже порядком достало. Это было ужасно неудобно и грязно. Свечи в эти времена делали из китового жира, вернее это не совсем жир, но не суть важно, который хоть и не вонял так же, как обычное животное сало, однако все равно оставался жиром по сути, и отлично пачкал все вокруг себя. Кроме того, фитили пока еще не научились делать полностью сгорающими, и их приходилось постоянно подрезать, что тоже не доставляло удовольствия. Я уже давно размышлял насчет прогрессорства в плане освещения, однако, пока так ничего и не надумал. Про электричество и говорить нечего, не в ближайшие 20 лет точно. Керосиновые лампы упирались в топливо, которое добыть можно было только на Кавказе. А Кавказ сейчас просто кишит всякими горцами. Черкесов опять же еще не выселили, так что наладить там добычу в ближайшие годы вряд ли получится. Да и насчет переработки я был совершенно не уверен, что осилю производство керосина. Понятно, бензин, там просто самогонный аппарат, а для более легких фракций уже колонну ставить нужно, и бог его знает, какие еще проблемы вылезут. Вроде были еще лампы на спирту, но если они не взлетели и не остались в памяти, то вполне могло оказаться, что это тупиковый путь. Оставались свечи, которые в будущем делали из парафина, той же нефти. Парафин, что-то еще было. Какая-то мысль крутилась у меня где-то в районе затылка, и я никак не мог поймать ее за хвост. Точно, стеарин. Инженер, как его там, Смит что ли, из таинственного острова Жюль Верна делал стеариновые свечи. Дай бог вспомнить только как. Вроде там жирообрабатывали как-то кислотой, а какая у них могла быть кислота? Серная или соляная? Нужно напрячь Севергина, чтобы он и так попробовал. Вот это будет всем товаром товар. Почему ты настолько в этом уверен? Дождавшись, пока я вновь займу свое место, уточнил император, прусская армия сильна еще со времен старого Фридриха. Тем более, что солдат они пока не теряли. Вот поэтому, шансов у них нет. Ты лучше меня знаешь, какие настроения царят в Берлине. Они даже ждать наши войска не станут, попробуют забрать всю славу себе. Слова «забрать всю славу» я выделил голосом, показывая свое отношение ко всему происходящему. А когда корсиканец разобьет армию пруссаков, мы вновь останемся с Наполеоном один на один. Мы же на англичан, шведов и прочих саксонцев всерьез рассчитывать в континентальной войне не будем. Последний вопрос предназначался Константину, который в ответ только скривился, понимая, что пользы от таких союзников весьма немного. А я напоминаю, что у нас на юге еще война с Персией, да и Турция неожиданно зашевелилась. Османы, явно видя, что Россия занята в другом месте, решили под шумок отжать обратно два дунайских княжества, и все дело шло к войне еще и с этим противником. «И как ты видишь решение этого вопроса?» — подал голос Константин. «Вам не понравится, а ты предложи», — с легким нажимом произнес Александр, после чего, переглянувшись почему-то с братом, добавил: «Мы тебя и позвали, чтоб ты дал немного другой взгляд на вещи, у тебя это хорошо получается». «Ну хорошо, только потом возмущаться не нужно, я заранее предупредил», — ухмыльнулся я, предчувствуя реакцию на свои слова. «Пруссаки рванут добывать славу победителей Наполеона и быстро потеряют армию, а вместе с ней и большую часть территории, после чего дальше придется воевать нам, по сути, в одиночестве. Может, какая-то помощь и будет от Фридриха Вильгельма, но точно не определяющая. Закончится все тем, что мы заключим с Наполеоном невыгодный мир, потому что альтернативой ему будет мир еще более невыгодный. Очевидно, что меньше всего потеряет из Пруссии и России тот, кто заключит сепаратный мир первым, поэтому медлить будет уже совсем нельзя. Такой мой прогноз на ближайшую кампанию». «Так, это понятно», — согласился Александр. Видимо, такое предсказание уже не вызывало в нем внутреннего протеста. «А что ты предлагаешь? У нас есть месяц, полтора, может два. Окно возможностей», — ввернул я термин из будущего, «пока Пруссия уже будет воевать, но еще не потеряет армию. Договориться с Бонапартом за спиной англичан и пруссаков и выйти из войны, а может даже больше, ударить в спину немцам и откусить кусок их территории, а потом повернуться на юг и раздавить османов. Не так, как в последние войны, вот эти все танцы вокруг дунайских крепостей, они реально ничего не дают, только солдат кладем бесполезно и деньги тратим. Дойти до Стамбула и потрогать, насколько мягкая борода у турецкого султана. Решить южный вопрос раз и навсегда, тем более время для этого подходит как нельзя лучше. Англичане заняты французами, французы – англичанами, нам никто не помешает, неизвестно, когда еще такой шанс представится. Да уж, после короткой паузы крякнул император: «Я же говорил, что вам это предложение не понравится», я пожал плечами. «Но так мы можем выйти из этой войны с минимальными потерями, а может даже с прибылью. У шведов можно еще под шумок Финляндию откусить. Нужно только подумать, как сохранить торговлю с Англией, через Балтику, вероятно, не получится плавать, придется весь поток грузов в Архангельск везти, а это дополнительные расходы. Ну и как тебе молодое поколение?» Крестный повернулся к Константину, который, казалось, от моей короткой лекции по внешней политике впал в совершеннейшую растерянность. «А ведь они придут нам на смену. Вовремя предать означает предвидеть», процитировал я Толерана, хотя не был уверен, что эта фраза уже была им произнесена. «Тот, кто пытается привнести в международную политику личные отношения, будет всегда в заведомо невыгодном положении по сравнению с остальными. Вот ты думаешь, турки сами решили княжество подмять под себя? Хрена с два. Уверен, что еле хорошо покопаться, там французские уши отыщутся очень быстро. А с другой стороны, если получится вовремя перейти на сторону Наполеона, будут французы спасать своего незадачливого союзника? Тоже нет. Союз с Россией им важнее. Как говорят англичане, ничего личного, только бизнес». Опять же, не был я уверен, что англичане сейчас так говорят, тем более что это скорее американская фраза, но в контексте беседы она ложилась слишком хорошо, чтобы ее не озвучить. «Англичане не простят», — пробормотал Александр, видимо прокручивая в голове сказанное мной. «То, что он вероятнее всего мой план не примет, я понимал отлично, однако уже то, что брат его обдумывает, было настоящей победой. Слишком много в этом было личного. Я еще про этот эпизод в прошлой жизни читал, у Торле вроде бы, хоть могу и ошибаться, о том, как Александр клялся Фридриху Вильгельму в вечной дружбе на могиле его двоюродного деда, которого, помнится, хорошо бивали русские войска во время Семилетней войны. Такой вот забавный выверт истории, который можно считать еще более забавным, зная, что именно пруссаки в моей истории предали первыми, напав на Россию вместе с Наполеоном в 1812 году. Субсидии-то они уже выделили на этот год и на следующий.